Хотелось посмотреть, что может предложить рынок в этом городе, зайти к оружейнику, узнать примерные цены у артефакторов и оценить качество их продукции. Много чего хотелось посмотреть, но, увы, я и так слишком долго пробыл в демоническом плане. Даже используя демонический венец, находиться здесь сколько мне захочется я не могу, тело слишком слабо, и постепенно чуждая энергия начинает влиять на него все сильнее. Потому пришлось спешно покинуть город, позвать Пистоса и направляться обратно в домен, откуда я вернулся в подсобку и отправился в свою комнату. Ну ничего, выполню какое-нибудь простое, быстрое и при этом интересное задание, немного развеюсь, погоняю своих бойцов и вернусь. Тогда можно будет вернуться, проконтролировать ход стройки и купить что-нибудь в городе. Ладно, разберусь с этим позже. Прогулялся по военной части, заглянул в штаб, затем немного повозился со свитками. А сейчас меня очень нервирует картина лежащих на своих кроватях бойцов. «Так, а чего это вы тут лежите?» — рыкнул я, стоило мне зайти в комнату. «Уже задолбался вас искать, но мы ведь 15 минут назад вернулись», — взвыли бойцы. «Только что задание выполнили, причем успешно. А вы даже не представляете, как я задолбался за эти 15 минут». Помотал я головой и прошелся взглядом по комнате. «А где Екатерина? Вроде должны были ее уже оформить, а...» «Точно», — вспомнил. Кардиналов ведь обещал ей несколько незабываемых дней внеочередных нарядов на полевой кухне. Сидит, котелки натирает, наверное. «В общем, у меня для вас есть новые интересные и очень важные задания. Достал из папки три листка бумаги. Можете ознакомиться и приступать к выполнению». Некоторое время они просто смотрели на меня и моргали по очереди, не понимая, шучу я или нет. «Ну так вы готовы, или что?» «Готовы, еще не понимая, о чем я говорю», — пробубнили они. «Отлично, вот твое, вот тебе бумажка, ну и тебе, художник, тоже отыскал что-то интересное», — передал им документы прямо в руки. «Отправление через 10 минут, а я пока пойду заниматься своими командирскими делами», — на этом развернулся и направился к выходу. «Эй!» Первым в себя пришел Игорь. «Мы же только вернулись. Что значит, 10 минут? Мы не готовы». «Погоди-ка», — помотал я головой. «Я спросил, готовы ли вы, и вы ответили утвердительно. Но, вот такая у вас благодарность. Да, я, значит, старался, выпрашивал задание специально ради вас, чтобы вы не скучали». Кардиналов сказал, что заданий нет. Пришлось к генералу Лежакову пробиваться и там сидеть выпрашивать у него хоть что-то. Возмутился я. «Знаете, как трудно было добыть эти задания. Никто не хотел их давать. Говорили, что вы только вернулись и вам нужно отдохнуть. Совсем не хотели входить в ваше положение. Держите меня, мужики», — прохрипел Игорь. «Ты его не одолеешь, братец», — замотали они головой. «Даже не пытайся. Навасы не смогли, османы не справились. И тебе не стоит пробовать». «Да я не об этом», — помотал головой тот. «Я сейчас об тумбочку сам убьюсь, если он не заберет эти задания обратно». «Так возьми автомат, проще будет», — предложил художник. «Не-не», — запротестовала Эльза, что как раз заканчивала с подметанием в комнате. «Какие автоматы? Я их только начистила». «Вон, возьми лучше, этим убейся», — она протянула ему сапог. «Он все равно грязный, потом заодно и от крови отмою». «Да что началось такое?» – возмутился я. «Не вижу повода для грусти, и уж тем более, для суицида. Просто подумайте о том, что у кого-то есть задание потяжелее. Ага, например, у нашего командира», – съязвил Игорь, «который, пока мы страдаем, будет сидеть в тепле и перебирать бумажки. Да, а ты хочешь поменяться со мной заданиями?» Поднял я бровь и достал из портфеля еще один лист бумаги, где указаны подробности уже моего задания. «А знаешь, давай», — хохотнул он, — «ты пойдешь на мое задание, а я займусь твоими делами». Он протянул мне свою бумажку и забрал мою, сразу вчитываясь в строки подробного описания. Даже не думал, что люди умеют бледнеть настолько быстро, словно демон-хамелеон, упавший на снег, только этот еще и покрылся холодным потом. «Чего там написано?» Поинтересовался Брак. «А ну покажи». Он забрал бумажку из трясущихся рук товарища и тоже начал читать, но уже спустя несколько секунд выпучил глаза, посмотрел сначала на Игоря, а затем и на меня. «Ой, ну тогда и мне покажите», не выдержал художник и тоже потянулся к листку бумаги, но Брак одернул руку. «Эй, интересно же, не надо тебе это читать, друг», помотал он головой и вернул бумагу Игорю. «Удачи тебе, Некоторое время бледный боец перечитывал подробности задания и мотал головой, но затем он посмотрел на меня и протянул листок мне. «Командир, я это...» «Погорячился», — замялся он. «Прошу прощения, задание, так задание, схожу на него, не в первый раз, как бы, можешь вернуть мне мои документы, а, там ведь даже мое направление, я справлюсь с ним отлично и больше не буду так говорить». Некоторое время он стоял и жалобно смотрел на меня, но я не стал никак реагировать. «Верните по-хорошему», — помотал Игорь головой и двинулся в мою сторону. «А то что?» — усмехнулся я. «А то буду плакать», — уверенно заявил мужчина. «Ты же не хочешь, чтобы кто-то увидел, как плачут твои бойцы?» «Ух, и правда, не хочу», — согласился я. «Ладно, забирай свое задание», — договорились, махнул на него рукой и вернул ему прежнее назначение, а сам забрал свою бумажку. «Так, ладно, предупрежу сразу, времени у вас мало, и тратить его не советую. Эти задания, и правда, не такие сложные, как может показаться, все продумано, но всегда могут вылезти непредвиденные ситуации, от которых никто из нас не застрахован. И на этот случай у меня есть для вас небольшой бонус. Смотрите», достал из кармана 3 запечатанных свитка и протянул им. «Знаете, что это? Свитки призыва», пожали они плечами. «Тебе недавно похожие подарили». «Все верно», улыбнулся я. «Хотите получить такие?» «Не знаю, зачем спрашиваю. От подобных предложений не принято отказываться, так как такая удача простому человеку может улыбнуться лишь раз в жизни. И то, далеко не каждому». «Нет, не хотим. Убери их, пожалуйста, и больше не показывай. Вот же неблагодарные. А это не важно, все равно получите. Но перед этим надо будет расписаться вот здесь». Достал из портфеля старый потрескавшийся пергамент и развернул его. «Можете ознакомиться». Они сразу начали читать незамысловатые строки договора, и спустя минуту удивленно уставились на меня. «Я обязуюсь не предавать Константина, не разглашать тайны и не предавать империю. А в чем подвох? Первый. Это ведь обычный документ, мы такой уже подписывали». В ответ я пожал плечами, и они поставили свои подписи. «Ну раз надо, пусть так и будет. Я же некоторое время стоял и, глядя на них, пытался понять, шутят они сейчас или нет. А вас вообще не смущает, что я демонолог?» Окончательно потеряв последнюю надежду понять ход их мыслей, уточнил я. «Это для вас шутка какая-то? А ведь полчаса продумывал и репетировал речь, чтобы убедить их в важности этого документа и заставить его подписать. Ладно, сейчас покажу фокус», щелкнул пальцами, и пергамент вспыхнул демоническим пламенем, а из огня послышался мощный утробный рев какого-то измученного духа. Рев получился довольно громким, потому буквально через пару секунд к нам в комнату вбежал перепуганный Дневальный. «Что? Кто ревел? Что за шум?» – заверещал он. Я посмотрел в угол комнаты, где сидел и зевал котенок, а второй гонял лапками по полу свою игрушку. «Это он?» «Да ну, не поверил тот. У нас там плафон лопнул от этого рева. Чем ты его кормишь вообще? Я недавно видел, как этот котенок слизывал авиационное топливо», — поднял руку художник. «Может, в этом все дело?» «Не, после авиационного топлива их обычно пучит», — помотал головой Игорь. «Скорее всего, опять тротил грызли. Короче, это все неважно», — резко побледнел Дневальный и поспешил покинуть комнату. «С ревом разобрались, значит, все хорошо. И чего он так заторопился? Может потому, что котенок отправил лапкой к его ногам свою игрушку? Стоит отметить, что играть он любит с оборонительной осколочной гранатой». На этом мы снова остались в комнате одни, и бойцы медленно перевели взгляд на меня. «А что это за свиток такой был и почему он рычал?» — прищурились они. «Ну так обычный договор», — пожал я плечами. «И он подтвердил, что теперь вы не имеете права меня предавать. А если все равно предадим?» — уточнил Игорь. «Ну так души, демоны, все такое. Сами понимаете, я же демонолог», — развел я руками. «И снова уточню, вы что, действительно не понимаете, чем занимаются демонологи?» «Да, погоди, так ты не шутишь, что ли?» «В смысле, я постоянно всем говорю, что являюсь демонологом», — воскликнул я. «Но ведь не настоящий, а так, понарошку», — заверещали они. «Ты это сказал просто так, чтобы к тебе не приставало начальство. Да с чего вы это взяли?» — схватился я за голову. «Почему мне никто не верит? Как минимум потому, что не настоящих демонологов не существует. Ну вот, перед вами один из них». «Нет, не так», — замотали головой бойцы. «Демонологи существуют, и они очень страшные личности. Но в армии их не может быть. Зачем настоящему демонологу вообще идти в армию? У каждого свои причины, вам ли этого не знать? Помотал я головой. Вот вы, например, когда-нибудь вообще делали государственный переворот? Те отрицательно помотали головой. Ну и я не делал, конечно же. А ты это к чему? Прищурился Игорь. Да просто, к слову, махнул рукой. Ладно, давайте докажу вам, что я и правда демонолог. Дверь заприте пока. Достал мелок и начал чертить на полу пентаграмму. Тогда как бойцы стояли на месте и подозрительно косились в мою сторону. А помните подготовительные курсы по армейской психологии? Тихо проговорил Игорь, и двое других утвердительно кивнули. Он, когда про переворот говорил, у него скула слегка дернулась и взгляд ушел влево. Я, может, и ошибаюсь, но разве? Да, это прямые признаки лжи, кивнул художник. Ошибки быть не может. Эй, не отвлекайте, возмутился я. И вообще, никакие перевороты в Российской империи я не совершал. Вот теперь чистая правда. Выдохнули бойцы. Все, командир, мы молчим, не мешаем. Твори свою магию. Хе-хе. Смешно им было ровно до того момента, пока пентаграмма не вспыхнула демоническим пламенем и из дыма не показалась оскаленная морда плешивого демонического пса. Да, это далеко не сильнейший представитель демонических тварей, но он достаточно уродлив, чтобы впечатлить их. Троица сразу рванула в разные стороны, они похватались за оружие, стали занимать оборонительные позиции и что-то кричать. «Эй, ну чего вы?» – окликнул их. «Говорил же, что я демонолог. И кстати, это неограниченный круг, она может вырваться». Собака услышала мои слова и зарычала еще громче, после чего смело шагнула за пределы круга и стала подходить к замершим бойцам. «Твою мать!» – выругался художник. «Автомат разряжен. Кто достал патроны из магазина?» «Мой тоже», – отозвался Игорь. «Как там по методичке о борьбе с демонами?» «Демоны – опасные существа, и если они выходят из круга, значит всем п...» Быстро процитировал полученные знания Брак, но его перебил товарищ. «Не та методичка. Это вольный перевод от Кардиналова. Нужна другая», – прокричал Игорь. «Мужики, давайте думать быстрее», – проговорил художник. «Она приближается. Надежда только на нас троих». Константин уже окончательно свихнулся. Раздался грохот, и мужчины мельком взглянули в сторону выхода. А там, на пороге, стояла удивленная Эльза и смотрела на вырванный с корнем шпингалет, лежащий у ее ног. «А чего не предупредили, что дверь заперта?» Недовольно проговорила она и подняла погнутый шпингалет с пола. «Эх, снова чинить!» Девушка поставила на стол ведро с водой, взяла в руки швабру и случайно заметила пса, который вместе с остальными замер в изумлении и смотрел в ее сторону. «ГМ», — нахмурилась девушка. «Лапы! Что лапы?» «Эльза, спасайся! Я задержу эту тварь!» — прокричал художник. «Лапы грязные!» Я ощутил, как демоническая энергия начала вырываться из тела девушки. «Так это же демон! Конечно, у него будут грязные лапы!» — воскликнул кто-то из троих. «Слышь, псина!» — Эльза не обратила на них внимания. «Если наступишь на помытое, я тебе эти лапы с корнем вырву, а тебя в стирку отправлю». «Понятно, объясняю». Собаке не понадобилось много времени на раздумья. Сделать выводы для нее не составило труда и потому, что-то невнятно проскулив, она развернулась и заковыляла в сторону круга призыва. Разумеется, старательно вытирая хвостом оставленные следы. «Так», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание бойцов. «Надеюсь, все поняли. То, что я демонолог, вы уже убедились. Сильных демонов пока призывать не могу, но вот таких, сколько угодно. А вот внутри ваших новых свитков сидят куда более могущественные ребята, и при крайней нужде можете звать их на помощь. Свитки многоразовые, так что не беспокойтесь, в случае угрозы жизни применяйте без сомнений». На этом раздал им свитки и похлопал каждого по плечу. «Потом не говорите, что я о вас не забочусь. А теперь берите оружие, экипируйтесь и марш на задание. Все у вас будет хорошо». С этого момента они не проронили ни слова. Просто молча переглянулись, трясущимися руками приняли свитки и спрятали их в самый глубокий карман. После чего развернулись и отправились каждый на свое специальное задание. Что ж, демоны-разведчики проследят за ними, передадут всю необходимую информацию демону Душниле, который, в свою очередь, выпустит очередной десятитомник в качестве отчета. А я могу спокойно заняться подготовкой к своей миссии, проверить экипировку и составить примерный план действий. Все-таки задание у меня хоть и не рядовое, но зато довольно забавное. «Хозяин, можно вопрос?» Ко мне подошла Эльза, И я в ответ кивнул. «А вы с ними не слишком жестоки? Они, вон, мелкого песика испугались, а он ведь слабейший. И при этом вы отправляете их на одиночные задания. Может, лучше сперва их потренировать? Да и стоило ли показывать им демонов? Все-таки люди, немощные, ранимые существа. А тебя не смущает, что я тоже человек?» Усмехнулся я. «Не, вы давно не человек», махнула она рукой. «Не бывает у людей такой души. Эх, Эльза, да уж, демоны бывают наивны. Ты даже не представляешь, на что могут быть способны люди. И если я сейчас пугаю тебя, то видела бы ты меня раньше, в прошлой жизни», — задумался на пару секунд и усмехнулся. «Но на твой вопрос отвечу. Так уж получилось, что эта троица, которую не хотели брать в другие отряды, стала костяком моего отряда. И раз они пришли первыми, они будут лучшими. Выбора у них просто нет. А все способности у этих троих имеются, иначе в демонах войны не выжить. Не хватает, разве что, опыта, но это я им обеспечу». Мужчины вышли из комнаты, сохраняя напряженное молчание. Затем они отправились на склад и там тоже молча показали списки необходимого оборудования и экипировки. Снарядили магазины, приготовили оружие, полностью собрались отправляться в поход, тоже не проронив ни слова. Но ближе к выходу из части терпения Игоря лопнуло, и он остановился. «Мужики», — помотал он головой, — «а вы вообще поняли, что это было?» «Ну, как минимум, наш командир, и правда, демонолог», — пожал плечами художник. «Скорее всего». «Ага, а мы в него не верили», — кивнул Игорь. «Но тот пес оказался не так силен, как казалось изначально», — задумчиво проговорил Брак. «Вон, как испугался уборщицу и убежал. Значит, и демонолог он далеко не самый сильный». «Да я и сам ее боюсь», — хохотнул Игорь. «Или ты не пробовал ходить по помытому?» «Не, пока не рисковал», — помотал головой тот. «А попробуй, и узнаешь много новых слов. А вообще плевать, что пес оказался слабым. Демонолог, который может призвать хоть кого-то, уже огромная редкость. И я не понимаю, что такой человек может делать в армии. Он ведь мог служить какому-нибудь аристократу и получать в десятки раз больше», — возмутился Игорь. «А если вы скажете про темное прошлое, так аристократы его умеют скрывать. Сделали бы ему новую личность, и дело с концом». «Да, аристократы, и правда, могут хорошо платить», — согласился Брак. «Ага, ты отчасти прав, но», — усмехнулся художник, — «ты ведь был в его комнате с трофеями?» «Ну да, об этом не подумал», — почесал затылок мужчина. «Трофей он гребет как надо, и подработок берет немало. А ты видел, чтобы он вообще отдыхал? Трехчасовой сон не считается, это не отдых, а необходимость», — подметил художник. «Нет, не видел. Иногда мне кажется, что он хочет за пару лет весь срок отслужить. Ну, или помереть как можно скорее, на это тоже очень похоже», — усмехнулся Игорь. «Как бы там ни было, но помрем, в итоге, мы», — рассмеялся Брак. «А он закончит службу, и тогда, вот, кстати, и что он будет делать, когда срок службы закончится? На второй срок пойдет». Теперь уже они расхохотались втроем. «Он же Константин, а значит, ненормальный». Они еще немного посмеялись, но смех довольно быстро утих, и мужчины стали озираться по сторонам. «Походу, ненормальные тут мы», — тихо проговорил художник. «А чего не так? Так стоим прямо на дороге и обсуждаем командира. А если он услышит?» «И то верно», — согласился Игорь, после чего набрал в легкие побольше воздуха и, что есть силы, закричал на всю округу. «Дядя Костя лучше всех! Дядю Костю ждет успех!» — отозвалось эхо из кустов, и мужчины сразу заозирались по сторонам. Но в кустах они никого не обнаружили и потому подумали, что им показалось. «Ну все, Степаныч, я созрел». Кардиналов зашел в кабинет начальника штаба и уселся на кресло напротив него. «Поздравляю, Персик», — обрадовался Лежаков. «Что?» — нахмурился капитан. «Какой еще Персик, Степаныч? Опять водку хлестал? Ну а что, созрел ведь», — пожал тот плечами, — «не тыквой же тебя называть. Ну хоть не сгнил, и на том спасибо». «Ой, да хватит пургу нести», — махнул на него рукой Кардиналов. «Я созрел, хочу то задание, которое ты мне показывал месяц назад». «О, все-таки соблазнился», — улыбнулся генерал. «Ага, все-таки там можно умереть героем, или вернуться героем, что еще приятнее», — закивал Кардиналов. «Так что я согласен». Разгреб срочные дела, всем выдал назначение, и появилось время немного размяться, вспомнить молодость. «Не, ну поздравляю», — одобрительно кивнул Лежаков. «Молодец, что созрел». «Спасибо», — заулыбался капитан. «Ну что, давай направление, пойду собираться». «Направление?» — поднял бровь Лежаков. Не, не дам. А с чем тогда поздравляешь? Ну, с тем, что созрел. Но направление все равно не дам, развел руками он. Дал бы, но его уже нет. В смысле, нет, задание есть, а направления нет, это как, не понял кардиналов. Так и задания тоже нет, забрали. Да кто мог его забрать? Это же самоубийство, возмутился кардиналов. Никто его не сможет выполнить. Задание, и правда, было интересное, и в этом Лежаков полностью согласен с капитаном. Оно только звучит просто, надо проникнуть в исследовательский центр Новосов и установить там прослушку. Но зная, какая там стоит охрана и насколько сложный там установлен контроль, детали задания начинают играть совершенно новыми красками. Невероятно сложно, опасно, но кардиналову захотелось ощутить ту самую опасность, драйв, огонек в жизни, испытать свои способности на грани, чтобы кровь в жилах стыла, чтобы каждая ошибка могла стоить жизни. «Константин забрал», — буркнул Лежаков. «Какой еще Константин? Первый, что ли?» — опешил кардиналов, а генерал в ответ кивнул. «Но это же самоубийство. Как ты смог отпустить парня в такое место? Он же совсем молодой, умрет ведь. Вот в следующий раз сам будешь с ним говорить тогда», — ударил по столу Лежаков. «Так я с ним говорил. Он от всех заданий отказался. Да, у меня тоже отказывался, но своротил. Все ему не нравилось», — прокричал генерал. «Я ему это задание предложил, чтобы он передумал и взялся за обычное, но он просто выхватил у меня направление, поблагодарил и ушел. И что я теперь сделаю?» Некоторое время мужчины сидели в полной тишине, и каждый думал о своем. «Ну, такие вот дела, капитан», — вздохнул генерал. «Что, переживаешь за парня?» «Да чего переживать», — отмахнулся он. «Все равно он уже труп». «Это ты так думаешь», — усмехнулся Лежаков. «А я бы на твоем месте уже переживал. Если ты так в него веришь, тем более, какой смысл переживать?» Кардиналов поднял взгляд на генерала. «Ничего ты не понимаешь, кардиналов. А ведь целый капитан. Я бы на твоем месте переживал не об этом парне, а о том, что в таком темпе скоро ты будешь у него в подчинении», — хохотнул мужчина. «И вот тогда поводов для переживаний станет куда больше. Пф, да не бывать этому». Капитан резко поднялся со своего места. «Ты ведь видел мой послужной список, сколько я выполнил заданий, в каких горячих точках побывал». «Да, ты молодец, кардиналов», — кивнул Лежаков. «Но у него тоже база потихоньку набирается, так что...» «Ой, все», — помотал головой кардиналов и направился к выходу. «Пойду лучше делами займусь». На этом он закрыл за собой дверь, а спустя полминуты вернулся. «Ладно, Семёныч, дай мне другое задание, но чтоб потяжелее, а то, и правда, засиделся я в части, надо кости немного размять». Глава 15. На какое-то время Игорь даже поверил, что его задание пройдет без каких-либо проблем, ведь все шло прекрасно. Он получил отличное снаряжение, бесшумный электрический снегоход, причем совершенно новый и довольно быстрый. Также прапор выдал ему мощную винтовку с глушителем, комплект подрывника. В направлении на задание были указаны четкие координаты, полностью построен подробный маршрут, по которому рекомендовалось передвигаться в сторону нужных точек, и ничего не предвещало беды. Дорога заняла 10 часов, затем Игорь спешился, как того требовали инструкции, и направился бродить по лесам, выискивая замаскированные ретрансляторы и датчики Новосов. Все-таки именно в этом и заключалась суть задачи. Надо было просто проверить наличие оборудования Новосов в указанном квадрате. Если попадется что-то на глаза, хорошо, нужно подорвать и отправляться в следующий квадрат. А нет, так ничего страшного, в другом квадрате повезет. Но Игорю повезло практически сразу. Он только спешился со снегохода и прошел метров 500 по лесу, как на глаза попался странный металлический предмет, торчащий из-под снега. Мужчина сразу узнал в этой технологичной штуковине, состоящей из множества пластин наподобие отполированной до блеска чешуи, тот самый ретранслятор Новосов. Очень гадкая вещь, которая выпила немало крови у сильных имперских воинов, и очень дорогая, так что на лице у Игоря появилась злобная ухмылка. За подрыв ретранслятора можно сразу идти в бухгалтерию, получать минимальную премию. Увеличенную все равно получить невозможно, это знают все. И вот, когда заряд был заложен, Игорь, насвистывая веселую незамысловатую мелодию, отправился обратно к снегоходу. Светило солнышко, снег хрустел под ногами, рассыпаясь мириадами блесток от каждого шага. Изо рта, то и дело, вылетало облачко пара, воздух же был таким прохладным, таким свежим, что хотелось дышать, как можно глубже и наслаждаться каждым вдохом. Он спокойно направился в следующий квадрат, и, о чудо, там тоже оказался ретранслятор. Затем еще один, и еще. Игорь готов был плясать от радости, ведь такая удача случается далеко не с каждым. Хотя это даже слабо сказано. Он лишь пару раз слышал о том, что кто-то смог обнаружить больше двух ретрансляторов за одну вылазку. Даже один найти – уже огромная удача. ГРРР. От позитивных мыслей мужчину отвлекло приглушенное рычание из ближайших кустов. Он замер на пару секунд и огляделся по сторонам, не забыв приготовить оружие к бою. В лесу это вполне нормальная реакция на любой звук. Даже если послышится шуршание, лучше сразу вскинуть оружие и передернуть затвор, так чего говорить о рычании, пусть и довольно тихом. Пару секунд Игорь постоял, но не обнаружив источник звука, медленно и осторожно направился дальше. Спустя буквально несколько секунд снова послышалось рычание, но теперь уже с другой стороны. Затем еще и еще, и в какой-то момент мужчина направил на звук дуло своей винтовки и произвел несколько выстрелов. Ха, попался. Теперь уже зарычал Игорь и, оскалившись, хотел направиться к поверженному врагу. Но стоило ему отодвинуть кусты, как ситуация ему разонравилась окончательно. На снегу, в луже собственной крови, лежал и доживал последние секунды израненный матерый магический волк, а рядом с ним стояло все его семейство из еще 20 таких же волков, и все они прямо сейчас смотрели на Игоря. Можно было срезать большую часть стаи одной длинной очередью, или бросить сразу несколько гранат под ноги и убежать прочь, или же вовсе активировать взрывное устройство для ретранслятора. Много чего можно было сделать, но Игорь предпочел попытаться убежать. Да, волки быстрее, и перемещаться по снегу им проще. Но если остановиться и начать отстреливаться прямо здесь, то они все равно смогут задавить числом. Ведь 20 магических волков – это лишь небольшая часть стаи. По пути пришлось несколько раз отстреливаться от могучих зверей, но Игорь не останавливался ни на секунду. Вскоре он запрыгнул на свой транспорт и вдавил ручку газа до упора. Послышалось визгливое жужжание и, выбросив из-под себя целый ворох снега, снегоход сорвался с места. «Это задание нравится мне все больше», – орал мужчина. И действительно, он получит не только крупную премию и похвалу от командования, но и, возможно, отпуск. А что еще немаловажно, море острых ощущений. Как бы ни было страшно, Игорь все равно записался в демонов войны не просто так. Ходить по лезвию ножа было для него не чуждо. И ему, как и многим другим демонам войны, тоже нравится испытывать эти ощущения. Просто для получения удовольствия от этого нужно, чтобы приключение заканчивалось хорошо, примерно как сейчас. РРФ. Очередной волк выскочил прямо из-под снега и полностью испортил Игорю настроение. Ведь это магическое существо вцепилось зубами в корпус снегохода и, без труда прошив его, смогло добраться до электроники. Что-то заискрилось, послышалось шипение, и следом из снегохода повалил дым. Тогда как скорость постепенно начала снижаться. Черт! Тихо выругался мужчина и направил свой транспорт в сторону груды крупных камней. Там хотя бы можно будет закрыть свою спину и держать оборону будет куда удобнее. Снегоход отключился полностью еще на середине пути, и остаток мужчине пришлось прорываться с боем, только и успевая менять магазины с патронами. Послышался рык и, не оборачиваясь, Игорь выпустил назад несколько пуль. Две из них прошили усиленной магией меха и впились под кожу, заставив двухметрового клыкастого монстра заскулить и отступить. Но на его место встали еще двое, вот только в них полетела уже граната. Взрыв и осколки со свистом ударили в разные стороны, поражая сразу несколько зверей разом. Один опустевший магазин отправился в карман, а на его место встал следующий. Еще одна очередь, и несколько волков кубарем покатились по снегу. Затем еще и еще. Игорь не жалел патронов и осыпал бесчисленных врагов градом пуль. Так он добрался до ближайшего валуна и прижался к нему спиной, перезарядив свою штурмовую винтовку в последний раз. «Ну что, твари?» – оскалился он. «Хотите последний бой?» Волки поняли, что загнали жертву в ловушку, и теперь она не сможет убежать. Потому спокойно обступили мужчину полукольцом и стали медленно подходить, давая время остальной стае подобраться поближе. «Ладно, сволочи!» Тихо прорычал Игорь. «Я покажу вам, на что способен». Он сорвал с разгрузочного жилета последние гранаты, активировал их и бросил под лапы волкам. Те среагировали мгновенно и рванули вперед, но почти вплотную на них обрушился град пуль. Прогремели взрывы, сразу с десяток матерых волков заскулили и стали кататься по снегу от боли, тогда как мужчина продолжал производить один меткий выстрел за другим. Перекат в сторону, и на том месте, где только что стоял человек, в камень врезались сразу двое волков. Один из них получил удар ногой, второй упал после выстрела прямо в ухо. Эр-эр-раф. Лишь в последний момент Игорь успел обернуться и выставить дуло вперед, но в оружие тут же вцепился зубами очередной волк. Вот только мужчина не растерялся и нажал на спусковой крючок, опустошая магазин прямо в пасть зверя. Первым желанием было отбросить оружие в сторону и схватиться за меч, но какая-то невероятная сила не позволила ему этого сделать, потому оружие не полетело в снег, а было бережно и аккуратно приставлено к камню, чтобы потом было проще его искать, и чтобы прапор не ругался на то, что оно полностью забито снегом и грязью. Только после этого Игорь выхватил меч и сразу нанес размашистый удар, оставляя на пропитанной энергией шкуре глубокий порез. В ближнем бою он не так силен, как хотелось бы, но каждый из демонов войны обязан оттачивать свое мастерство боя на мечах, так что несколько фокусов мужчина все же смог показать волкам, ловко уклоняясь от стремительных атак тварей. Он наносил один удар за другим, и совсем скоро вокруг него лежало уже 4 туши со множеством глубоких порезов на телах. Волки поняли, что взрывать человек больше ничего не будет, так как у него закончились гранаты, да и стрелять ему больше нечем. Так что они решили взять небольшую паузу, снова окружили его и начали перегруппироваться. А ведь это далеко не самые сильные члены стаи. Эти животные очень умны, и вожак никогда не будет показываться в первые минуты боя. Он дождется, пока противник истратит все свои козыри и появится, когда будет уверен в легкой победе. За это время умрет несколько молодых и более слабых волков, но это оправданная жертва. Значит, они были слишком слабы и неудачливы, такие в стае все равно долго не живут. Игорь понимал это, но сделать все равно ничего не мог. Ему оставалось только думать, как выйти из этого боя победителем. Ну, или, хотя бы, договориться на ничью. Правда, ничья тоже бывает разной, ведь если умрут и волки, и он, это тоже будет ничья. Но такое его не устраивало совершенно. Неужели придется? Стиснул зубы Игорь. Он сбросил с плеч рюкзак и поставил его рядом с винтовкой. Появился соблазн достать взрывчатку для ретрансляторов, но для ее активации нужно настроить таймер и рассчитать все правильно, ведь иначе взрывом накроет и его самого. Тогда и получится не та ничья, на которую согласился бы мужчина. Нет, слишком опасно. Гораздо проще было бы активировать свой дар на полную, тогда в ближнем бою можно справиться хоть с целой стаей за раз. Но нельзя, ведь буквально через полчаса все в радиусе километра будет кишеть новосами. Причем не обычными, а специальными отрядами захвата. Собственно, ретрансляторы для того и установлены в лесу. Одной из их функций является как раз обнаружение всплесков энергии и передача координат на центральный пульт командования. Таким образом, применять свой дар во время вылазок становится слишком рискованно, ведь удар последует незамедлительно. Потому задание по уничтожению ретрансляторов так высоко ценится среди имперцев, ведь найти их практически невозможно. Они незаметны для радаров или других датчиков, так что бороться с ними крайне трудно. Вот только Игорь заминировал уже 4 штуки, и примерно через час произойдет одновременный подрыв. А судя по сообщениям от боевых товарищей, дела у них тоже шли прекрасно. Каждый заминировал по 5-6 штук, и как только произойдет взрыв, новосы будут очень неприятно удивлены. Ладно, Игорь помотал головой и тяжело вздохнул. В последней стычке с волками его успели слегка потрепать за руку. Защита выдержала, но какая-то травма все равно осталась. Пусть кровь не течет, но двигать левой рукой стало сложнее. Как же не хотелось этого делать. Он вспомнил, что как раз для таких сложных и даже безвыходных ситуаций командир вручил ему свиток. Что ж, настало время испытать это оружие судного дня, хохотнул мужчина и, достав из внутреннего кармана свиток, сорвал с него печать и бросил его на снег. Свиток развернулся, и пентаграмма на нем вспыхнула инфернальным пламенем. Игорь уже видел, как активируются подобные свитки и понимал, что пентаграмма сейчас увеличится до огромных размеров и оттуда вылезет здоровенный демон. Вот только время шло, а пентаграмма не увеличивалась. Точнее, нет, она немного выросла в размерах, но до размеров котенка, не больше. Ну все, мне конец. Игорь хотел использовать немного другое слово, которое могло описать его ситуацию чуть более красочно, но сдержался. Кто оттуда может появиться? Демонический комар? Ему даже стало немного смешно. Но в следующий момент через миниатюрную пентаграмму пролезли когтистые пальцы и, схватившись за ее края, стали раздвигать их в разные стороны. Послышалось натужное кряхтение, потом из круга призывы показалась надутая от напряжения синяя рожа демона. «Помогай, чего стоишь?» – прокряхтел он, но Игорь замер в изумлении. Он попросту не знал, чем можно помочь в такой ситуации. «Тяни, придурок, чего встал?» «А, да, хорошо». Подскочил на месте мужчина и, подбежав, схватил демона за рога и потащил на себя. Волки все это время стояли, наклонив головы на бок, и наблюдали за происходящим. Их настолько это удивило, что они забыли про свой голод и просто смотрели, ожидая, что будет дальше. Вскоре на поверхности появился двухметровый синекожий демон. За спиной извиваются три хвоста с острыми костяными наростами. Облачен он был в легкую броню, а на поясе два клинка. Выглядел этот демон внушительно, но судя по выражению его лица, был не очень рад здесь находиться. «Ну чего так холодно-то?» – недовольно пробурчал он. «И вообще, где этот ублюдочный демонолог, который создал такой мелкий портал?» Ощущение, будто через жопу демонического осла просочился. Обернувшись, демон посмотрел на Игоря. «Ты не демонолог. Где он, можешь сказать?» «Даже познакомить могу», – усмехнулся тот. «Но позже. С удовольствием познакомлюсь. А то такой круг призыва делать, это кем вообще надо быть? Ну сплошное неуважение ведь», – прорычал он. «Обязательно познакомитесь, но давай для начала с волками разберемся», – нетерпеливо проговорил человек и указал на стаю волков, которые начали медленно сжимать окружение. «А, это я могу», – махнул рукой рогатый и, выудив клинки, приготовился к бою. «Хочешь, посиди и отдохни, я справлюсь». «Ну уж нет», – оскалился Игорь. «Вон те трое, мои». Он резко сорвался с места и бросился на врага. Мужчина размахивал мечом, уклонялся от атак волков, бил их ногами, перекатывался и скакал из стороны в сторону. Но краем глаза он наблюдал за действиями демона и не мог не удивиться тому, насколько тот ловко и играючи расправляется со зверями. Даже когда появился вожак, синекожий в два прыжка оказался у того на спине и, вонзив свои хвосты тому в спину, стал наносить мощные стремительные удары клинками по всем жизненно важным точкам. «Ну как же холодно-то, а?» Демон не только сражался, но и продолжал недовольно выть. «Ну как так можно? Какой позор, пролезать через такую дырочку? Ну зачем это все, а? Сволочи!» Не дали отдохнуть. Игорь тоже не отставал и цедил сквозь зубы проклятия в адрес командира. «Где мои 3 дня отдыха? Как можно отправлять на такие задания? И как же, са, холодно!» Сражение закончилось буквально через минуту, и вот, человек вместе с демоном уселись на огромную и еще теплую тушу вожака, чтобы перевести дух. «Ну вот представляешь, каково мне!» – возмутился рогатый и отпил из чашки глоток ароматного сладкого чая. Игорь достал термос из своего рюкзака и решил угостить своего нового боевого товарища. «И не говори!» – отмахнулся мужчина. «А мне каково?» – полежал минут 15, и меня отправили сюда. «Такой себе у тебя хозяин!» Понимающе закивал головой демон. «Командир, вообще-то», — поправил его Игорь. «Да какая разница», — махнул когтистой лапой синекожий. «Все равно, в такую задницу тебя отправил. А мне тоже, знаешь, как неудобно было через это дупло сюда лезть. А если бы не пролез? Представляешь, каково это, застрять в портале? И вообще, я лавовую ванную принимал, когда меня вызвали сюда. Знаешь, как обидно». «Обидно», — согласился с ним Игорь. Некоторое время они молча сидели и попивали чай, глядя куда-то перед собой и размышляя каждый о своем. «Ну ладно, полезу я обратно», — демон осушил чашку и вернул ее Игорю. «А ты береги себя, не надо лезть на рожон, не стоит это того». «Спасибо», — Игорь протянул руку и демон пожал ее. «Приятных тебе лавовых ванн, Рахис, демон синих пустошей», — усмехнулся он. «Проснитесь, командир, проснитесь». В комнату командующего вбежал солдат и стал трясти его за плечи. «Что случилось?» Мужчина сразу подскочил и стал озираться по сторонам. «Нападение, диверсия, тревога, у нас чрезвычайное происшествие», — заголосил боец. «Да что случилось-то, говори», — зарычал сонный командир. «Уничтожено 20 ретрансляторов», — прокричал тот, разом, в одну секунду. «Нет, стоп», — замотал головой мужчина. «Погоди, я проснулся». «Проснулся. Ретрансляторы. Сразу 20? Как так? У нас же в месяц редко когда больше одного уничтожают. Я не знаю, командир. Возможно, противник как-то смог расшифровать наши коды безопасности», — развел руками солдат. «Нет-нет-нет. Ну почему сейчас?» — схватился за голову мужчина. «Комиссия приедет скоро. И что я им скажу? Он некоторое время пытался прийти в себя, и в какой-то момент встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Так, ладно, слушай мой приказ. Все ретрансляторы, которые сейчас на стадии установки, нужно срочно переместить в другие места. Но ведь это займет не меньше 2 недель», — воскликнул солдат. «Все так», — кивнул командир. «Но мы должны их обезопасить. И нужно понять, каким образом противник смог узнать координаты. Так что объявляю протокол полной проверки. Закрыть все входы и выходы и начать досмотр и допросы личного состава. Нужно выявить шпионов. До сих пор не могу понять, как мне удалось урвать такое задание. Все-таки оно, и правда, достаточно интересное. Думал, за возможность отправиться на его выполнение будут устроены кулачные бои, и лишь победителю достоится получить направление. Но нет, оказалось, надо было просто сходить к Лежакову и получить у него все необходимые документы. Теперь же я сижу в небольшом штурмовом вертолете, который несется на невероятной скорости прямо над верхушками деревьев, и наслаждаюсь вечерними пейзажами за окном. Правда, пилоты как-то странно косятся в мою сторону, и о чем-то переговариваются между собой. Ну да ладно, в любом случае, мне грех жаловаться. Слушай, парень, от мыслей меня отвлек голос в наушниках. А ты что, из элиты? Да, не, пожал я плечами. Пару недель назад вообще рядовым был, новобранцем, честно признался им. И вот, что странно, в то, что я новобранец, верит все поголовно. А вот стоит сказать про мой дар и возможности, все начинают хохотать. Так это ведь самый суровый сектор, удивленно проговорил пилот. Мы туда даже подлететь не сможем, придется высаживать тебя в 10 километрах. Впрочем, все это было указано в плане операции, потому я об этом прекрасно знал. Вскоре вертолет остановился, навел ракеты на цели и начал выпускать их одну за одной, а я тем временем спустился по специальному канату вниз, отцепился и побежал прочь. Такой вот отвлекающий маневр. Через полчаса сюда прибудут перехватчики, но никто не будет их дожидаться. Вертолет отстреляет свой боезапас и рванет на базу, а для новосов все будет выглядеть так, будто бы был совершенно рядовой обстрел одной из многочисленных военных баз, но никак не высадка десанта. Отбежал на безопасное расстояние, после чего накрылся маскировочным покрывалом и затаился на пару часов. Над головой несколько раз пролетали истребители, затем несколько вертолетов новосов, и вскоре все звуки стихли. А я тем временем спокойно попил чая, проверил снаряжение и еще раз посмотрел детали плана. А ведь какой прекрасный сервис доставки в нашей армии. Прибыл практически на место в теплоте и комфорте. Да, надо немного пройтись пешком, причем по минным полям и минуя многочисленные заставы врага. Ну и обратно тоже придется добираться своим ходом. Но за это я не переживаю. Все-таки если отправляться на задание налегке, иногда это приводит к куда более выгодным последствиям. Как в прошлый раз, например, когда уехал на снегоходе, а вернулся на вертолете. В общем, моя цель – исследовательская станция. По плану до нее надо добраться в течение 2-3 дней, а всего на задание рекомендовано выделить 2 недели. Теперь, если действовать по инструкциям, я должен пробираться по определенному маршруту, в котором учтены все возможные пересечения с патрулями и минимизирован риск напороться на минные поля. А ведь кто-то заморочился и вот так продумал все пункты этого задания до самых незначительных мелочей. Собрали разведданные, систематизировали их, четко рассчитали время. И от этого становится еще непонятнее, почему Лежаков все-таки отправил сюда именно меня. Ведь если дать такое задание новичку, он не только умрет здесь, но и разрушит плоды трудов целого аналитического отдела. Враг после неудачной попытки сразу поменяет все маршруты патрулирования, и придется проводить всю работу заново. Может, генерал начал верить в меня, понял, что я не так прост, как кажется, или просто пытается от меня избавиться в самой изощренной форме, такое тоже не стоит исключать. Ладно, в любом случае, умирать я здесь не собираюсь, да и действовать по продуманному плану тоже. Если обходить все минные поля и заставы за километр, я действительно буду добираться в течение 2 дней, а мне хотелось бы разобраться с задачей куда быстрее. Так что отправился напрямую. Минные поля преодолел на мягких лапках. Так зовут одну большую рогатую кошку, похожую на тигра. Она настолько мягко наступает своими пушистыми лапами, что от этого не проминается даже снег, не говоря уже о срабатывании мин. Да, она поначалу пыталась на меня рычать, но мы с ней договорились довольно быстро. Скормил ей пару белок, потом и разрешил немного поохотиться в лесу в благодарность за помощь. 5 километров минных полей пролетели незаметно. Затем также незаметно я обошел военную базу и несколько застав. Посмотрел на гуляющие мимо патрули. Обходить все эти опасности не так уж и сложно, когда бесы постоянно наблюдают за округой и, если надо, отвлекают внимание врага на себя. Для этого некоторые пузатые беси-то притворялись белками и кидались в них шишками, но так даже веселее. Теперь новосы будут думать, что в их лесу появились крылатые, летучие и крайне подлые белки. Уже глубокой ночью я остановился недалеко от исследовательского центра, так и не поняв, каким образом сюда можно добираться аж 2 дня, не так уж и далеко, особенно, если добираться верхом на демонической тигрице. По правилам задания это как раз лучшее время, чтобы проникнуть внутрь. Составители плана настоятельно рекомендовали пробраться через северо-восточную вентиляционную шахту номер 6, но делать это надо в период с 3.24 до 3.28. Именно на этот промежуток времени отключаются и перезагружаются охранные системы. Откуда аналитики смогли узнать это, даже не представляю. Скорее всего, подкупили кого-то из инженеров охранных систем в этом исследовательском центре. Полезу ли я через пыльную вентиляцию, не вижу в этом никакого смысла. Куда приятнее будет закутаться в артефактный спальный мешок, развести небольшой костер в углублении и хорошенько выспаться, а утром отправиться выполнять задание, но уже как нормальный, уважающий себя и свой труд человек. Раскрыл рюкзак и посмотрел на белый халат, на рабочую форму новосов. Затем перевел взгляд на демона, что, высунув язык, старательно выводил что-то кистью на бумажке. «Ну как там, Бейджик, готов уже?» «Не выдержал я. Я художник, а не демонический колдун», — прошипел тот. «Подождите немного, скоро все будет готово. Ты забыл еще кое-что добавить», — напомнил ему. «Эх», — демон вздохнул, поднялся на ноги и слегка поклонился. «Хозяин, вот чем мне нравятся демонические художники, так это своей беспринципностью. Могут любые документы сделать, им вообще не важно, какие законы нужно для этого нарушать. Собственно, по этим документам я и пройду туда. Думаю, гениальнее плана попросту не придумать. Так что переживать мне ни о чем, и теперь я сижу у костра, грею руки и попиваю горячий чай с ароматными травами. Позиция расположена недалеко от исследовательского центра, но я нахожусь в низине, так еще и в снег закопался, потому об обнаружении можно не переживать. Дым, правда, могут заметить. Прапор не выдавал мне дымоуловитель, так как никакому идиоту не пришло бы в голову жечь костры на вражеской территории. «Хозяин, а вы не боитесь, что нас заметит?» — уточнил Рэмбо и тоже отпил из чашки немного чая. «Любит демоны этот напиток, этого у них не отнять. Причем любит даже больше, чем алкоголь. Все-таки жечь костер здесь как-то нагло». «Да нет, не боюсь», — пожал я плечами. «А, я понял. Ваше мастерство и ваш разум настолько велики, что этого не понять простым смертным и таким, как я». Посмотрел он на меня. «Ну да, что-то вроде того», — кивнул ему. «Плюс-минус. Хозяин, но я просто еще раз хочу напомнить, я и мои подчиненные не можем с вами пойти», — он даже отложил в сторону чашку и подсел ближе ко мне. «Вам придется справляться самому, мы и так лишь чудом оттуда выбрались. Там есть подобные вам, хозяин». «Ой, да не переживай ты об этом. Пойдешь со мной спокойно, и все», — махнул на него рукой. «Чай стынет, не отвлекай лучше». «Но господин, он ведь нас видит. Большая удача, что мы смогли сбежать, ведь он просто замер тогда от удивления». Рэмбо слегка вздрогнул, вспомнив ту ситуацию. «Он силен, но природа его сила иная». «Да успокойся ты», — похлопал его по плечу. «Вдруг его на смене завтра не будет, тогда получится, что ты зря переживаешь». «А, ну да», — почесал он затылок. «И правда, все время забываю, что люди не могут работать круглосуточно, и им нужен отдых. Вы, как всегда, правы, хозяин. Или я не прав? Скажите, прошу, в чем ваш план?» «Да план, в целом, простой», — пожал я плечами и указал в сторону. «Видишь вон тот круг призыва, ту странную пентаклю, которая излучает энергию, но никого не призывает?» — уточнил Рэмбо. «Ну да, вижу. Но я так и не смог понять, зачем она здесь нужна». «Да все просто. Ты же видишь ее?» «Видишь», — улыбнулся я. «И любой демонолог увидит ее, причем с большого расстояния. Она для него как маяк». «Теперь совсем не понимаю», — замотал головой рогатый, но в этот момент из ближайших кустов вышел какой-то мужик в зимней форме новосов. Он увидел нас и сразу заулыбался. Точнее, нет, скорее довольно оскалился, будто бы нагнал свою жертву и теперь собирается с ней немного поиграть. «Этот вас заметил?» «Да», кивнул в его сторону, но вместо ответа бесы похватались за оружие и направили на мужика. Тогда как мужчина посмотрел на них и лишь расхохотался. «Смешные у тебя зверушки, такие слабые и такие смелые, готовы защищать тебя ценой своей жизни». Мужчина поправил очки и вышел на свет костра. «Но мне кажется, эти зверушки пошли разумом в своего хозяина, такие же идиоты. Ведь только идиот поставит такое яркое и бестолковое заклинание. Оно же для меня, как маяк. Ты думал, я не смогу засечь его, коллега?» Он насекся и задумался на пару секунд. «Хотя, какой ты мне коллега? До этого звания тебе расти и расти. Наш общий дар может дать ложное чувство, будто бы мы чем-то похожи, но даже если это так, ты скорее лишь недоучка, бездарь, по сравнению со мной». «Ага». Я продолжил жарить зефирку на палочке и улыбаться. «Молодец, что даже не споришь со мной. Значит, тебе хватило ума осознать, насколько я сильнее?» Продолжил он. «Вроде того, да». Не стал спорить с ним и снял зефирку с палочки. «Ай, горячая». Некоторое время он разговаривал со мной, но я отвечал на его вопросы лишь кивками, так как рот был занят сначала зефиркой, потом чаем. Слишком рано он пришел, а я думал, что еще полчаса будет ходить кругами и изучать мой лагерь с расстояния. Но нет, он оказался достаточно самоуверенным. «Слушай, а тебе не страшно было приходить?» Я наконец доел и потому смог говорить. «А вдруг здесь ловушка, и почему ты прибыл один?» На самом деле, это был самый слабый момент плана, ведь он мог просто взять и сообщить, куда надо. «Хах, я не мог допустить, чтобы ты сбежал», — рассмеялся он. «Ну уж нет, ты, наверное, просто по неопытности и необразованности этого не знаешь. Впрочем, такая информация доступна немногим. Да и ты слишком юн, скорее всего, у тебя даже учителя нет». «Рымбо, хорош ржать», — прикрикнул на Рогатого. «Извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста». Так вот, он помотал головой, пытаясь вернуться к прежней мысли. «Демонологов так мало не просто так, а те, кто есть, скрываются от других. Я понимаю, что этим заклинанием ты пытался подпитать свои силы перед диверсией, это вполне логично, но она видна для таких, как я. И расскажу тебе секрет, почему не стоило так выдавать себя. При убийстве демонолога, другой демонолог может получить не только часть его сил, но и список всех имен демонов, которые знал убитых. Но и это еще не все, часть знаний тоже передается победителю. Вот такие дела, юнец». «Да ну», я выпучил глаза. «Что, правда? Ну ничего себе, ты умен». Задумался на пару секунд и помотал головой. «Погоди, а если я такой недоучка, то зачем тебе мои знания? Мало ли, что-то интересное перепадет», пожал плечами мужик. «Да и энергия лишней никогда не бывает. Все-таки не зря я смог получить 4-й ранг в своем культе темного демонопоклонения». «О, культ», обрадовался я. «Вас, значит, много там?» «Ну да, не скажу, что я там самый сильный, но перспективный. Так что тебе будет не так обидно умирать от моих рук». Он снова расхохотался и щелкнул пальцами. Тень за его спиной вздрогнула, затем стала меняться, и спустя несколько секунд позади демонолога появился уродливый черный монстр. 4 рога, длинные худощавые руки, сам он сгорбленный. В ночи видно только яркие огоньки глаз и оскаленную клыкастую пасть, из которой на снег капает горячая вязкая кровавая слюна. «Ты даже не можешь понять разницу наших уровней», — прорычал мужик. «Ты пользуешься обычным демоническим планом, а я — темным. Пропасть между нашими возможностями невероятна». Рымбо нахмурился, остальные бесы тоже, и все крепче ухватились за оружие. «Вот видишь, твои низкосортные бесы поняли, с чем столкнулись», — продолжил радоваться тот. «Сейчас и ты узнаешь, недоучка, что такое темный демонический план. Рубидос, иди и убей его», — приказал он своему демону и указал в мою сторону. «Хорошо», прошипел Рубидос, «будет исполнено. Отведаю свежей плоти». Да уж, и это меня он называет недоучкой. Теперь даже как-то обидно стало. Есть распространенное заблуждение у начинающих демонологов, которые еще совсем ничего не знают. Первые 100 лет они считают, что нужно добраться до темного плана и получить оттуда сильнейших демонов. Мол, у них там куда больше могущества. Но как же они заблуждаются? Впрочем, темный план – это отдельная тема. Вот как заведу себе ученика, так и расскажу об этом поподробнее, а пока не буду отвлекаться и удивлю гостя. То есть, если я призову кого-то из обычного плана, он не сможет одолеть твоего темного демона», — уточнил я. «Конечно же, нет, темные в разы сильнее», — возмутился тот. «А можно, я попробую? Ну, устроим поединок демонов», — пожал я плечами, тогда как демонолог расхохотался. «А давай, это будет, как минимум, забавно». Я поднялся со своего места, взял веточку и стал рисовать на притоптанном снегу незамысловатую пентаграмму. Ай, ошибся, стер ногой неудавшийся символ и начал чертить заново. Эта картина вызвала у мужика новый приступ смеха, и он окончательно расслабился. Разве что иногда меня поторапливал, ведь темный демон вытягивает из него силы, пока ждал. «Ну давай уже, удиви меня, а то холодно», — нетерпеливо проговорил он. «Все-все, сейчас, пара штрихов». Еще минут пять я ходил вокруг готовой пентаграммы и делал вид, будто бы вношу какие-то правки. И когда терпение демонолога окончательно лопнуло, я щелкнул пальцами и впустил в круг призыва немного энергии. Снег тут же расплавился, символы вспыхнули инфернальным огнем, и в центре пентаграммы появился. Не силен в породах, но кажется, это шпиц или пекинес. В общем, миниатюрная пушистая собачка, которую можно использовать, разве что, в качестве передвижной подушки. «Тяв!» – недовольно выругалась собачонка на меня. «Ну а что ты тявкаешь?» – возмутился я. «Вон твой противник!» – указал на темного, а тот почему-то перестал скалиться и замер на месте. Тогда как демонолог не заметил этого и продолжил хохотать, показывая пальцем на призванного мною демона. «Это? Ты призвал это? Ха-ха-ха! Не зря я ждал! Давно так не смеялся! Ты ржать-то подожди, дурень! Смотри, твоему темному почему-то не весело», — указал на уродливого демона, а тот уже почти спрятался за спину своего призывателя. «А теперь смотри, Бобик, фас!» — крикнул я, и песик сорвался с места, да так быстро, что его стало практически не видно. А в следующий момент он ловко подскочил, пасть его растянулась до ужасающих размеров, и одним легким движением он откусил темному демону ногу, после чего с аппетитом ее проглотил. Пара секунд, и от уродца ничего не осталось, тогда как собачка отрыгнула рога, завиляла хвостиком и, гордо задрав голову, поковыляла обратно в свой круг призыва. «Ну чего не смеешься?» — кивнул мужику. «Смешно ведь, но ведь темные сильнее», — завел он свою старую шарманку. «Пойми одно», — вздохнул я. «Темный план — это лишь одно из ответвлений от основного. И там, где есть неуравновешенные темные твари, есть и охотники на них», — на моем лице появилась улыбка. «Ну ладно, урок закончен. Рымбо, помоги ему закрепить знания». «Это я с удовольствием», — оскалился рогатый и взвел курок. «Нет, что ты, мы же не варвары какие-то», — возмутился я. «Зачем стрелять? Разнесите ему хлебало вручную». Глава 16. Так и не успел толком выспаться. Еще немного посидел у костра, заварил себе котелок чая, доел последние запасы сладостей, посмотрел на звезды, немного подумал о вечном, и о том, как сейчас поживает мое прежнее тело в мертвом мире, и так не заметил, как наступило раннее утро. Солнце еще не встало, но уже пора собираться на свою новую работу. Как-никак, а демонический художник решил назначить меня внештатным научным специалистом первой категории. Причем пропуск он выдал временный, но так даже лучше, будет вызывать меньше подозрений. Быстро переоделся, нацепил на себя утепленный белый комбинезон новосов, закрепил на нем бейджик, также проверил запасное оборудование для прослушки. Мне выделили несколько комплектов микрофонов и передатчиков, но установить необходимо хотя бы один. На большие никто и не надеялся, а запасные дали на всякий случай. Вдруг основной сломается или повредится, пока я буду пробираться по пыльной вентиляции ползком. Ведь именно так нужно было забираться в этот исследовательский центр. Одна проблема, в задании указано, что прослушку я должен установить над одним из кабинетов прямо в вентиляционной шахте. Но как на меня будут смотреть сотрудники этого центра, когда я буду карабкаться по стремянке под самый потолок, снимать решетку и устанавливать туда микрофон? Вот это самая сложная часть плана. Хотя, на самом деле, все это может получиться наоборот, значительно проще. Ведь стремянка – это как пропуск в любые учреждения. Если ты в рабочей форме и идешь куда-то со складной лестницей в руках, к тебе не возникнет никаких вопросов. Ну не может ведь какой-то шпион или злоумышленник всюду таскать с собой стремянку, верно? Хозяин, от этих мыслей отвлек голос Рымбо, обернулся по сторонам, а вокруг меня собрался весь его отряд. Бесы стояли, переминаясь с ноги на ногу и ждали, когда их командир выскажет общую мысль. Чего-то хотели. поднял я одну бровь. «Это бунт?»